Продавец вскинул голову и внимательно оглядел грека. «Для кого?» «Для нашего общего друга». Делая вид, что ищет рыбу, торговец отвел грека в дальний угол лавки. Нагнувшись, перекладывая скользкие рыбины, он сказал: «Тот, к кому ты приехал, скрывается в доме Деодора, по ту сторону Акрополя, за библиотекой». Миновав храм Афины, Блоссий увидел знакомые рельефы и изображения трофеев пергамских царей, захваченных в битвах с галатами, щитов, шлемов, панцирей, колчанов, труб. У храма статуи царей, военачальников, отличившихся в сражениях с галатами. За святилищем огромное здание — Пергамская библиотека. После Александрийской — вторая в мире. Сколько дней провел Блоссий в ее залах? Здесь он написал свое сочинение о будущем. Но помог ли он этим сочинением людям настоящего, беднякам и рабам, не видящим в жизни ничего, кроме лишений и беспросветного труда? Многие из них не умеют даже читать. А если и умеют, разве их пустят в эти залы, охраняемые царской стражей? За библиотекой стоял небольшой дом. Блоссий прочитал надпись над дверью: «Это дом Деодора, да не проникнет в него ничто дурное». На стук вышел сам хозяин, худощавый человек средних лет. Эллен шепнул ему несколько слов. Хозяин впустил его и, захлопнув дверь, повел по лестнице в женскую половину дома. Там, в полутемной комнате, лежал, закинув руки за голову, Аристоник. Гелиополиты. Аристоник и Блоссий вышли из дому поздно вечером. На голове у Аристоника низко сидела широкополая шляпа. Приклеенная седая борода и сучковатая палка, которую дал ему Блоссий, делали Аристоника совершенно неузнаваемым. Все эти предосторожности были необходимы, особенно в городской черте, где рыскали царские прихвостни. Центр города Аристоник и Блоссий прошли молча. Спустились с холма в низину и остановились у длинного забора из кирпичей, скрепленных асфальтом. За забором виднелись невысокие строения. Потянуло удушливым запахом гнилых кож. Это был район мастерских. Здесь Аристоник чувствовал себя в безопасности. Он снял бороду и смял ее в кулаке. «Вот я и снова молод, учитель. Я тоже чувствую себя молодым. Успех возвращает молодость. Кто мог подумать, что идея государства солнца, достояние нескольких мудрецов, поведет на борьбу тысячи людей? Этого следовало ожидать, учитель. Мысли, которые ты изложил в своей книге, попали в благодатную почву. Народ Пергама бедствует. Вся эта роскошь, дворцы, библиотеки, храмы созданы трудом рабов и бедных ремесленников. Вот тут вонючие телячьи шкурки превращают в глянцевитый пергамент, а груды грязной шерсти — в знаменитую парчу от талидов. Те же, кто делает эти прочные и красивые вещи, не выдерживают и 3 лет работы. Того, что они получают от земли, едва хватает до Нового года. Римские ростовщики, нахлынувшие сюда после разрушения Коринфа, дерут с них 7 шкур. Юный безумец Аттал глух к мольбам и стонам своих подданных. Этот изверг, которому нет равных среди всех царей в безумии и жестокости, занят только своими цветами и лепкой из воска. Они вышли из города. Каменистая дорога освещалась бледным сиянием луны. Справа шумела в крутых берегах быстрая Кайка. Дойдя до смоковницы, причудливо изогнувшейся над дорогой, Блоссий и Аристоник свернули налево и вышли к высокой скале. Навстречу им метнулась тень. — Стойте, кто вы? — раздался голос. «Сыновья солнца», — ответил Аристоник. «Проходить».